кое-что соображала не только в вопросах фортификации крепостей. Через 100 с небольшим лет после выхода его книги французский император Наполеон пренебрег предупреждением господина Блондели и, понадеявшись исключительно на то, что русские города не имеют иных фортификаций, разве только кирпичную ограду с башнями, разбил свое войско и свою славу о несокрушимое мужество русского народа, который, несмотря на отсталость в укреплении городов, и на этот раз сумел погубить много тысяч неприятелей, обороняя себя. И еще через 100 с лишним лет о мужество советского народа разбились полчища Гитлера. Это же несокрушимое народное мужество является и сегодня главнейшим секретным оружием советского государства, которое, борясь за мирную жизнь на земле, не позволяет разговаривать с собой языком диктата или с пресловутой позицией силы. Следует добавить, что сегодня речи нет об отсталости советского народа не только в фортификации, но и в некоторых других областях. Какая уж тут отсталость? В ясную погоду советские спутники и космическая ракета наблюдались в небе из многих городов земного шара. Спора нет, что на Западе есть тоже немало хороших вещей, и есть чему поучиться. Все дело в верном критическом отборе и кое в чем другом более глубоком. А нет ли об этом в стареньких книгах? Что вот это такое? «Трутень», сатирический журнал, издание 1769 года. Его издавал один из славнейших просветителей XVIII века, русский сатирик и публицист Николай Иванович Новиков. Уже самый эпиграф журнала говорит о направлении его сатирического жала. «Они работают, а вы их труд едите». «Они» — это крепостные крестьяне, а «едящие их труд» — дворяне-помещики. «Трутень», еженедельное издание на 1769 год, Санкт-Петербург, май-декабрь, 284-я страница. Журнал поднимался до подлинных сатирических высот, не стесняясь намекнуть, что главным трутнем была сама Екатерина II. Издатель журнала был сатириком-патриотом и, смело выступая против российского рабства и крепостничества, беззаконий и безобразий, ни на миг не забывал, что страна, о которой он пишет, его родина. Он едко высмеивал людей, которые, побывав за границей, раболепно преклонялись перед иностранными обычаями. На одной из страниц журнала можно найти такое, например, объявление. «Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользой, возвратился уже совершенной свиньей, желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам сего города». Сатириком-патриотом был и молодой Иван Андреевич Крылов. В своем журнале «Почта духов» в 1789 году Крылов беспощадно бичевал дворян-помещиков, фаворитов императрицы, лихоимства, взяточничества и многое другое. Подробнее о «Почте духов» и библиографическое описание журнала смотреть здесь же ниже. Достанем с полки этот журнал и полистаем. В письме 9 «Почты духов» мы находим слова, из которых видно, что молодой Крылов в равной степени презирал и тех писателей, которые представляли из себя льстецов, сокрывающих пороки своих одноземцев, и тех, которые ругают свое отечество без всякой другой причины, как только чтобы показать остроту своего пера. Позвольте, позвольте, когда это напечатано? Почти 170 лет назад? А не кажется ли вам, что будь это помечено сегодняшним числом, мысли Крылова отнюдь нельзя было бы считать устаревшими? Не будем делать никаких выводов, они ясны. Мне хотелось только доказать, что иногда и очень старые книги могут быть самыми современными собеседниками.